Глава девятая. Перемены. Принесенная из почтамта депеша сведений об имени отправителя не имела, а потому попала на стол секретаря, а не ко мне. Миша, взглянув только на город отправления, вложил лист в папку с ежеутренним докладом. Так и вышло, что информацию о огромной важности я получил чуть ли не сутки спустя. Все другие дела были отодвинуты в сторону. Я велел закладывать коляску и немедленно гнать на телеграфную станцию. Готов был сидеть там хоть весь день напролет. Но передать старому генералу Густу Васильевичу в Антверпен свои распоряжения, потому как от того, насколько оперативно и дерзко мы тогда стали бы действовать, зависело ни много ни мало будущее благосостояние всех потомков лейб-медика императорского двора и известного на весь Петербург окулиста Василия Васильевича Лярки. Речь шла о многих и многих миллионах рублей. Переговоры с отцом заняли большую часть дня, но своего я все-таки добился. Доктор Право на следующий же день получил все вырученные за изумруды деньги из голландских банков и отправился на остров. Банковскую систему Великобритании ждали большие потрясения. К концу мая стало известно о начавшейся в лондонском Сити настоящей панике. Крупнейший частный банковский дом страны Overend, Gurney & Company объявил о своем банкротстве. А учитывая, что этот гигант, как его называли газетные барзаписцы, банк банков, специализировался на кредитовании под залог акций большей части железнодорожных и промышленных предприятий острова, волна разрушений затронула практически всю экономику метрополии Британской империи. Спустя пару недель Санкт-Петербургский биржевой вестник сообщал о повальном разорении сотен мелких банков, железнодорожных компаний, заводов и фабрик. Появились предложения о продаже самых современных паровозов и целых производств буквально по цене металла, из которого они были сделаны. И я впервые с тех пор, как 2,5 года назад ощутил себя в этом новом теле, пожалел, что прогресс сейчас еще не дошел до появления аэробусов. Уж очень хотелось быть там, в самой гуще событий. Хотелось самому выбрать, что именно покупать, на что именно тратить накопанные Артемкой в Чуйской степи 925 000 английских фунтов. Первым числом июня в столице фунт стал оцениваться в 6 1/4 рублей серебром, а не 8 1/3, как это было еще зимой. Я телеграфировал нашему санкт-петербургскому стряпчему, чтобы он принимался скупать английские деньги на все имеющиеся в распоряжении семьи и рубли. А потом эхо захлестнувшего Европу финансового кризиса докатилось до империи. Ассигнация обесценилась до полного уж предела. Даже в отделении Госбанка при размене на серебро за бумажный рубль давали не больше 65 копеек. Банки отказывались принимать акции в залог, приберегая активы на черный день. Акционеры требовали проверок финансового положения своих обществ. Главное, контрольное управление империи затеяло аудит сразу нескольких крупных предприятий. Внимание конторы господина Татаринова не избежало и общества Западно-Сибирской железной дороги. Тем более, что было не своевременно. Подходило к завершению заключения сделки по, так сказать, оптовой покупке сразу нескольких участков заводских дорог томских железных заводов. И любопытные носы и государственных проверяющих могли изрядно все там усложнить. Там и так было все непросто. Причем по большей части из-за меня. Все остальные акционеры частных участков дороги внесли свои доли деньгами, и только я договором на поставку паровозов и вагонов. Если с первыми дело в какой-то мере прояснилось, то вагоны необходимо было еще построить. Тащить эти несложные конструкции через половину страны было бы глупо. Густав Васильевич на депешах больше не экономил. Прислал из Лондона развернутый отчет. Чего? Сколько и по какой цене? Фабрики Dumps and Company. Паровозов. 11 штук по 220 фунтов и 2 танковых по 182 фунта. Фабрики Георг Энгланд энд Компани, 18 штук по 300 фунтов. Из Манчестера еще 4 больших паровоза от Шарпа со Стюартом и 9 танковых по 200-210 фунтов. Перечисление покупок не вместилось в одну телеграмму, и я неминуемо запутался бы в расчетах, если бы в последней, третьей части послания не подводился итог сделанных отцом расходов. Всего старому генералу удалось приобрести 61 паровоз, 22 из которых были танкового типа, то есть без огромных прицепов тендеров. Такие использовались на станциях для формирования составов и тоже были очень нужны. Я глазам своим не поверил и даже просил телеграфиста уточнить, не вкралась ли при передаче данных какая-нибудь ошибка. Потому что выходило, будто бы все это стадо питающихся углем мастодонтов обошлось мне чуть меньше, чем в 14 тысяч фунтов. Это всего 87,5 тысяч рублей серебром. И по полюбовному соглашению с господами фон Мекком и Штукенбергом были переданы Западно-Сибирской железной дороге за 2 миллиона. Это, конечно же, не значило, что я уже мог положить разницу в карман. Предстояло еще каким-то образом доставить эту гору железа из Туманного Альбиона в сибирские дебри. И в какую сумму мне это обойдется, никто даже предположить не мог. Фракт нескольких пароходов до Санкт-Петербурга — это самый простой этап пути, а вот дальше и прятались основные трудности. И даже заставить это чудо современной техники своим ходом дойти хотя бы до Нижнего не представлялось возможным. Во-первых, у англичан колея в полтора раза уже. И пришлось бы спешно переделывать мои покупки. Так-то ничего невозможного, не более чем вопрос времени, если бы не было. Во-вторых, оказалось, что Николаевская, Санкт-Петербург, Москва и Нижегородская, Москва, Нижний Новгород, дороги, нигде не были между собой связаны. Совершенно отдельные ветки, со своими конечными станциями. Сквозные транспортировки были невозможны. И пока Густав Васильевич собирал покупки в непосредственной близости от морских портов, я голову ломал над тем, каким же образом с наименьшими проблемами притащить остро необходимые механизмы в Томск. Именно что механизмы? Штукенберг и Чайковский насели, потребовали создания отдельного механического производства. Дорожные машины, локомобили и паровые двигатели для пароходов, вагоны. А потом, когда движение по стальному пути начнется, кто-нибудь ведь должен будет и ремонтировать неминуемые поломки локомотивов. В общем, я не нашел доводов против. Сообщил старому Лерке, чтобы поискал еще и металлообрабатывающие станки. А еще лучше выкупил бы целиком не слишком большой и обязательно оборудованный паровыми движителями заводик с тем, чтобы все его оборудование аккуратно демонтировать, упаковать и доставить в Томск. И в первых числах июня на реке Яя, в том месте, где будущая чугунка будет огибать северные отроги Кузнецкого и Алатау, начали строительство поселка и цехов Томского механического завода. Сразу уточню. Трудно начали ни шатка, ни валка. Не было у нового предприятия начальника-энтузиаста, как у обоих моих металлургических. А что еще хуже, даже где такого господина искать, я даже не предполагал. Письма, конечно же, написал. и Куперштоху в Хайнск. Вдруг среди должников кого-нибудь из многочисленной родни уважаемого сибирского еврея найдется обнищавший инженер. И великой княгине Лене Павловне в вольном экономическом обществе множество всякого разного народа болтается своими прожектами. А вось среди сотни мошенников и прожектеров хоть один-то с реальными предложениями энтузиаст найдется и решится ехать в дремучий край. Еще профессору химии Зинину послание составил, но там задавал больше вопросы иного плана. Дмитрий Федорович Мясников весточку переслал, что его переговоры с Кнопом близятся к успешному завершению. Но есть одно «но». Оказывается, существующие в Европе фабрики по производству анилиновых красителей делают только один какой-то его вид. Каждый цвет требовал своего, отличного от других химического процесса. Вот и строили из предприятия, так сказать, одной расцветки, фиолетовые в Англии, красные в Пруссии. Только за первый месяц после начала финансового кризиса и только на острове обанкротилось несколько десятков текстильных предприятий. Совсем трудные времена настали и для их основных поставщиков, владельцев фабрик, производящих красители. Купить в Англии целое предприятие было вполне реально. Была еще одна неприятность. Существующие технологии позволяли делать краски весьма-весьма нестойкие. Окрашенные вещи быстро выгорали под лучами солнца, линяли при стирке. Если вода была хоть немного кислой, могли и полностью обесцветиться. Если у Зинина не найдется методы, как можно было бы закрепить окрашивание на ткани, грош цена такому составу. Лучше уж тулуол для нужд армии и флота из каменно-угольной смолы выделять и зипетрил выделывать. И еще, помнится, у меня личные стипендиаты в столице имеются, а в их числе молодой человек, сильно интересующийся проблемами производства кислот. Мне Василина справочку приготовила, согласно которой за концентрированными кислотами российские купцы на Луну полетят, только по мане, не то что в Сибирь. За границей нуждам отечественной промышленности, конечно, помогает, но так, словно одолжение делает, и за бешеные деньги. А чуть ли не все современные химические производства в этом дефицитном ингредиенте нуждаются, в той или иной мере, естественно. Вот и осведомлялся я с максимальной тактичностью, а не бросит ли тот самый молодой специалист маяться дурью и в развращенном Санкт-Петербурге, и не поедет ли в дикие края родине в моем лице долг отдавать. На черновую работу по рытью котлованов для нового завода удалось набрать с полсотни коллег, только и способных кое-как ковырять землю лопатой. Дервис обещал выделить профессиональных строителей, но позже, ближе к осени. А потом он предложил еще переговорить с инженером фон Мекком. Вдруг, дескать, тот и изыщет возможность. Три раза. Попробуйте прежде изыскать самого фон Мекка. Он как пчела летал вдоль будущей трассы. В апреле начали укладывать шпалы на тех участках, где насыпь была признана готовой. А в мае неподалеку от села Троицкого появился чугунный, витиеватый, изукрашенный имперскими гербами столб с надписью, сделанный стилизованными по старославянски буквами. Здесь в 1866 году в месяце мая было положено начало милостью Божией и повелением государя-императора Александра II строительства Великого Сибирского пути. Столб сфотографировали, подобрали симпатичные рамочки и отправили изображение с нарочным в столицу, ко двору и в редакции наиболее значимых в стране газет. О том, что надпись врала, как телевизор, знало не такое уж и большое число народа. На самом деле первые рельсы положили прямо возле прокатного цеха в Троицком. Посчитали удобным подвозить тяжеленные трехсаженные хлысты на небольшом замарцопорном вагоне-платформе, в которой запрягали по 4 лошади. С другой стороны, эта техническая ветка, по большому-то счету, частью Транссиба и не являлась. В общем, потомки рассудят. Самое главное, ура, строительство моей железной дороги началось. Жаль, конечно, что после ранения здоровье еще не вернулось ко мне полностью. Я не смог лично поприсутствовать на церемонии укладки первого рельса. Оставалось утешать себя обещанием в числе первых пассажиров прокатиться по первому же выстроенному участку. Впрочем, я и не переживал особенно сильно. Что я, железные дороги ни разу не видел, что ли? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Едет поезд запоздалый. А вот на спуск первого построенного в татарской заводе корабелом бурмейстером парохода все-таки выбрался. Ни я сам, ни фрейлины и юнг-фрейлины великой княгини Марии Федоровны таким зрелищем еще своего взгляда не услаждали. Тем более, что все путешествие на колясках до черемушников по новенькой дороге, а тут уж на борту 12 весельной ладьи к верфи. Минни, откровенно скучавшая в гороховском особняке, оделась попроще, сняла бриллианты и, притворяясь собственной же придворной, поехала с нами. Магнус молодец. Грамотно обставил все действо. Для городской знати и виднейших торговых людей соорудил помост, с левого крыла которого, кстати, Дагмара швырнула привязанную за трос бутылку с шампанским. Играл оркестр. Дамы баловались слабоалкогольными наливками. Новенький, украшенный флажками пароход с именем принцесса Фредерика, разводил пары для первого пробного выхода в реку. Было легко и весело. Ноги только быстро устали, пришлось даже извиниться перед дамами и усесться, а потом уже обнаружить, что оказался соседом мило улыбающейся цесаревны. Интересное название, мадемуазель, сохраняя инкогнито датской принцессы, и лишь слегка кивнул супруге наследника престола империи. Видимо, это что-то из истории вашей родины. Следующий корабль будет назван принцессой Софии или Луизы, сверкнула глазами уверенно, тоном знающего человека заявила Мини. Вы это знаете со всей определенностью, сударыня? Конечно, сударь. Совсем разулыбалась принцесса. Это все мои имена. О, сконфуженно, выдохнул я. А ведь верно. Прошу меня простить за глупость. Вам, Герман, нетрудно станет мое прощение заслужить. Молодая женщина слегка наклонилась ко мне, словно хотела поведать какую-то страшную тайну. Вам нужно лишь как можно быстрее вернуть благоволение Наденьке Акапсон. И не спорьте, господин Лерхи. Не говорите мне сейчас ничего, просто знаете, что это нужно сделать. Я кивнул, признавая ее правоту. Но она, тем не менее, решилась добавить еще и вам с Наденькой, и мне. Я вскинул брови, ожидая продолжения явно незаконченной фразы, но так и не дождался. Принцесса уже заговорила на датском, с подошедшим засвидетельствовать свое почтение корабелом. А я, как верный рыцарь, отправился исполнять приказ своей покровительницы. Искать в толпе празднично одетой публики мадемуазель Якобсон с тем, чтобы извиниться за гульные, как выяснилось, обвинения и попытаться как-то вновь наладить доброжелательные отношения. На счастье, мои слова, по всей видимости, упали на подготовленную почву. Примирение состоялось. Объяснения были благосклонно выслушаны, приняты за достаточно вескую причину и послужили основанием для оправдательного приговора.